Братец-медвежонок. Эта история случилась много тысяч лет назад. В деревне жили три брата. Кинай, самый младший, хотел поскорее вырасти, хотя по-прежнему был не прочь прокатиться на спине у мамонта. Денахи, средний брат, а старший Ситка, серьезный юноша с длинными волосами. Когда Кинаю исполняется 16, Танана, шаманка племени, вручает ему амулет. «Твой тотем — это любовь», — говорит она, протягивая ему каменного медведя. Кинай разочарован. Тотем Ситки — орел, указывающий путь, а Денахи — волк, что значит мудрость. Почему Кинаю достался именно этот? Вскоре братья обнаруживают, что корзина с рыбой, которую должен был подвесить на дерево Кинай, пропала. Судя по следам, воришка — медведь. Старшие братья ругают Киная, который не завязал хорошенько веревку, и мальчик, устав от их обвинений, решает вернуть корзину. Ситка и Денахи следуют за ним. Лезть в драку с медведем — опасная затея. И, отыскав брата, они видят, что он и правда находится в страшной опасности. Между братьями и медведем завязывается нешуточная схватка. Зверь вот-вот растерзает Киная и Денахи, но Ситка вонзает в лед копье, и край ледяного утеса обрушивается в реку, увлекая за собой старшего брата и медведя. Кинай и Денахи спасены. Медведь выходит из воды и исчезает в лесу, но Ситки нигде не видно. Той же ночью Танана сжигает копье и капюшон охотника. «Ты рано ушел, Ситка. Твоим братьям все еще нужен вожак», — говорит она, глядя в небо. Кинай жаждет мести и отправляется на поиски медведя. Ему удается выследить зверя, и начинается схватка. Наконец Кинай протыкает медведя копьем и убивает. Он издает победный клич. Но тут начинается что-то странное. С неба опускается волшебный свет. Чудесные животные окружают юношу. Вдруг Кинай видит дух Ситки в виде огненного орла. Дух поднимает младшего брата, обвивает крыльями, а когда Кинай опускается на землю, становится ясно — случилось что-то невероятное. Подбегает Денахи, который слышал клич брата, и находит только копье и одежду Киная. Он не подозревает, что медведь, который стоит на утесе, — это его родной брат. Кинай теряет равновесие и падает в реку. Его уносит течением. На этот раз мести жаждет Денахи. Медведь украл у него второго брата. Очнувшись на утро, Кинай видит свое отражение в реке и кричит от ужаса. Вот только из его пасти вырывается медвежий рев. К счастью, на помощь приходит Танана. «Это сделал Ситка», — поясняет шаманка. «Тебе нужно пообщаться с духом брата. Ты найдешь его на той горе». Кинаю остается только пуститься в путь и взглянуть на мир глазами медведя. Причем медведя неуклюжего. Он попадает в ловушку и теперь висит вверх тормашками. Единственный шанс спуститься — помощь медвежонка, проходившего мимо. Малыш идет ловить рыбу, которая пошла на нерест, и Кинай обещает его проводить, как только освободится. Сказано — сделано. Кинай падает на землю. Но им немедленно нужно бежать, ведь Денахи уже напал на медвежий след. Медвежонок, которого зовут Кода, учит Киная веселиться по-медвежье. Они носятся по лесам и плещутся в воде. Но есть одна проблема. Такие забавы оставляют за собой следы, а Денахи — отличный охотник. «У меня идея!» — говорит Кинай. Верхом на мамонтах медведи продолжают путешествие, не оставляя за собой никаких следов. Все животные страшно боятся людей. «Эти чудища такие ужасные!» — говорит Кода, увидев рисунок, который оставили на скале охотники. По дороге на рыбалку Кода и Кинай проходят по долине гейзеров, где из-под земли вырываются струи обжигающего пара. Идти осталось недолго, но надо преодолеть этот опасный участок. Кинай бы рад пойти в обход, но их уже нагнал Денахи. Он изо всех сил пытается попасть в медведей своим копьем. Чтобы оторваться, Кинаю и Коде нужно пересечь ущелье по стволу упавшего над рекой дерева. Это им удается, но, оказавшись на том берегу, они слышат крик. Денахи попытался перепрыгнуть ущелье и теперь висит на краю. Кинай не в силах ничего поделать, а его брат падает в реку. Медведь чувствует себя ужасно виноватым. Наконец, Кинай и Кода приходят к месту, где медведи с ловкостью ловят лососей. «Ты откуда?» — спрашивают они смущенного Киная. Но не может же он сказать им, что раньше был человеком. Вскоре Кинай привыкает к жизни среди медведей. Вблизи они, оказывается, веселые и дружелюбные звери. Особенно Кода. Кинай очень полюбил маленького медвежонка. Пора Коде поведать медведям свою историю. «Они были вдвоем с мамой», — рассказывает медвежонок. «И тут из-за куста выскочил охотник. Они рухнули в воду, там повсюду был лед». Кинай ахает. «Медведь, которого он убил, — мама Коды. Она только пыталась защитить своего малыша». Юноша в ужасе. Надо рассказать Коде правду. Это Кинай виноват в том, что у медвежонка больше нет мамы. «Нет, как же так?» — ошарашенно говорит Кода и убегает. Он больше не хочет иметь ничего общего с Кинаем. А тот, несмотря на чувство вины, решает продолжить свой путь. Ему нужно добраться до горы. Но Денахи близко. Из последних сил он взбирается на скалу и нагоняет Киная. Вот-вот копье нанесет смертельный удар. Но в последний момент Кода бросается на охотника и сбивает его с ног. Медвежонок передумал. Кинай его друг, и малыш его не бросит. Тут в тишине к ним опускается дух Ситки. И Кинай превращается в человека. Братья видят рядом Ситку, который с улыбкой смотрит на них. Пора Кинаю вернуться к своей прежней жизни. Но он крепко сжимает в объятиях Коду. «Я ему нужен», — говорит он. И магия срабатывает снова. Кинай опять превращается в медведя, чтобы остаться с Кодой. Это важный урок для Денахи. Благодаря ему я понял, что любовь — это огромная сила. И всем своим соплеменникам он рассказывает историю о мальчике, который стал мужчиной, превратившись в медведя. Thank you.